Когда высочайший правил Поднебесной, он поставил высокосовершенного правителем одного из царств. Высочайший передал власть ограждающему, ограждающий передал молодому дракону. И тогда высокосовершенный отказался быть правителем и стал пахать. Молодой дракон отправился с ним повидаться и застал его на поле, обрабатывающем землю. Подойдя, молодой дракон занял место пониже и спросил: «Некогда высочайший правил Поднебесной и поставил вас, мой учитель, правителем. Дозвольте спросить, по какой причине вы, мой учитель, отказались быть правителем и стали обрабатывать землю?» Когда высочайший передал власть ограждающему, а ограждающий — мне. Некогда, правил Поднебесный, высочайший не награждал, а в народе друг друга поощряли. Не наказывал, а в народе остерегались. Ныне ты награждаешь и наказываешь, и народ утратил человечность. С той поры пришла в упадок добродетель. С той поры распространились наказания. С той поры прошла смута последующих поколений. Уходи, не мешай мне работать. Высокосовершенный принялся усиленно пахать и более не оглядывался. В первоначале было небытие, не было бытия, не было и названий. При появлении одного, у одного еще отсутствовала форма. Обретя одно, вещь рождается, и это называется свойством. Когда в еще не оформившемся появляется разделение, но без отделения, это называется жизнью. Начинается движение, и рождается вещь. Когда вещь завершена, рождается и естественный ее закон. Называется это формой. Форма — это тело, хранящее дыхание, разум, душу. У каждой вещи свой внешний вид, свое положение, и это называется природой, характером. Природа, достигнув совершенства, возвращается к свойствам. Свойства в высшем пределе становятся тождественными первоначалу. Тождественные первоначалу становятся пустыми, а пустые — великими. Это как бы хор, поющий без слов, сомкнув губы. Объединяясь в таком хоре, сливаются с небом и землей. Их единение смутное, то ли глупое, то ли неосознанное. Но это называется изначальным свойством, тождественным великому согласию с путем. Конфуций спросил Лао-цзы, можно ли назвать мудрым человека, который овладевает путем, будто подражая сильному, делая невозможное возможным, неистинное истинным, или софиста, который говорит, что отделить твердое и белое ему так же легко, как различить светило на небе. Это суетливый мелкий слуга, который трепещет в душе и напрасно утруждает тело. Ведь умение собаки загнать яка, ловкость обезьяны исходят из гор и лесов, — ответил Лао-цзы. Я скажу тебе, Цю, о том, чего нельзя услышать, о чем нельзя рассказать. У многих есть голова и ноги, но нет сердца, ни слуха. Но нет таких, кто, имея тело, существовал бы вместе с не имеющим ни тела, ни формы. Причины движения и покоя, смерти и рождения, уничтожения и появления не в самих людях, но некоторые из причин управляются людьми. Того же, кто забывает обо всех вещах, забывает о природе, уподоблю забывшему самого себя, только забывшего о самом себе и назову слившимся с природой.